Медведь попыхтел немного, узнав, что щепка, оказывается, человек Визари, но ничего не сказал. Более того, обрадовался даже, и до сварога наконец дошло, что для воришка это был шанс одним махом подняться почти на самый верх криминальной лестницы из мелких уголовников до полноправных членов разветвленной сети колдунов-революционеров. Из грязи в князи, если, конечно, Визари захочет принять их в свои ряды, но что тут как карта ляжет. Вооружение. Несколько ножей. Шокеры у медведя и монаха, и шауру сварога. И все. Увы, на большее рассчитывать не приходилось. Огнестрельное оружие на гаранде существовало, однако самый современный автомат выглядел в глазах сварога даже не анахронизмом, а прям-таки пародией на оружие, килограммов 10 весом. Длиной под метр, неуклюжий, громоздкий. Не могло быть и речи, чтоб разгуливать с таким среди мирных граждан. Пистолеты и ружья, даже самые модерновые, кабарбак, были не лучшие, ё-моё. Они до сих пор заряжались с дула. И сварог, сжав зубы, оставил затею более-менее прилично вооружить бойцов. В общем, авантюра чистой воды. А что прикажете делать? Оставалось лишь уповать на то, что удастся беспрепятственно добраться лишь до Сагирана. Ну, хотя бы. Но, как водится, надежды эти были тщетны. Глава третья. По воде. Это был обыкновенный речной трамвайчик, медленно чапающий вдоль берега и пристающий к каждой захудалой пристани. Более всего остального сей транспорт походил на самодвижущуюся баржу с высокой кормовой рубкой. Никаких других палубных надстроек не имелось, равно как отдельных кают и прочих излишеств, лишь открытая палуба, прикрытые от стихий парусиновым навесом на столбиках, внешнюю неказистость и некомфортабельность. Электроход с лихвой компенсировал пышностью название «Звезда Короны» не больше и не меньше. Таких электроходов плавало по реке. Количество преизрядное. Куда ни посмотри, снуют по реке самодвижущиеся баржи с парусиновыми навесами. Вот, скажем, сейчас навстречу плывет баржа под названием «Гордость Короны», и капитаны приветствуют друг друга тремя короткими гудками ревуна, а сварок и щепка буквально на какую-то минуту опоздали к отплытию баржи под названием «Честь Короны». Впрочем, следующей речной галоши пришлось ждать всего каких-то полчаса, полстражи, если по-местному. Собственно говоря, все эти гордости, звезды и чести работают обыкновенными развозками, заменяют собою пригородные электрички, что в иных мирах доставляют на работу в столицу жителей пригородов и потом увозят обратно, а по-другому здесь до столицы простому народу не добраться, разве что пешком. Электромобили могут себе позволить немногие богатые счастливчики, к тому же и не ко всем деревням проложены пригородные, покрытые трубином местным заменителем асфальта дороги. А бывает и так. Дороги проложены, однако не оборудованы через положенное количество километров станциями электрозарядки. Стало быть, мобили оказываются бесполезны. Так что основное сообщение не только между столицей и пригородами, но и вообще между городами метрополии происходит по рекам и каналам. Каналы в Короне, по рассказам щепки, роют активно. Рытье каналов напрочь снимает в Короне столь острую для иных стран и миров проблему, как безработица. Дабы путешествовать себе спокойно, не привлекая внимания, нужен был подходящий образ. И они подобрали себе личины и самые невзрачные из возможных камевые жоры. Щеголяли себе в серых трико и длинных дорожных накидках с капюшонами, в поясах с бляхами низшей торговой гильдии, с непременными оранжевыми сумками, такие подаются на всех речных судах. Окружающим мало на кого так не хочется смотреть, как на торговцев. Ну, а на тот случай, если кто-то все же привяжется, покажи да покажи образцы товаров, они купили в первой попавшейся ловчонке отрез полосатой ткани. Вот ее-то и станут выдавать за образец, где это и есть последний писк городской моды. Господи! — мельком подумал Сварог. — Ну что ж от меня все по водным просторам мотыляет-то, а? Босой медведь и монах находились тут же, на борту звезды короны, но держались отдельно. Знакомство со Сварогом и Щепкой не афишировали, поскольку, как их ни наряжай, на торговцев они все равно походили бы как черт на херувима. Так что вырядились работники ножа и топора рабочими, так сказать, поближе к истинной сущности.